Прошедшее 74-летие со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, польская инициатива дружбы между народами для знакомства с Корейской Народно-Демократической Республикой выступила с заявлением. В нем говорится: «Под руководством гениального военного стратега президента Ким Ир Сена корейский народ одержал победу над империалистической коалицией во главе с США в Отечественной освободительной войне. Этим он с честью отстоял независимость страны, а США впервые в истории потерпели позорное поражение».